Биотехнологии. Эволюция – удивительная вещь, дарующая крайне большие возможности. В основном мой биотех основан на манипуляциях органикой, генами. Помимо этого создаю вещи, похожие на то, что используют коллекционеры. Вокруг базы зона, где время течет слегка по-другому. Поэтому развиваюсь быстрее в отличие от здешних рас. Для начала стоит подготовить почву для разговора с предвестником и передачи обновлений, а также для возможной жатвы. Глава 45. После некоторых технологических открытий я вновь вернулся к своей задаче. Первым делом я решил отправиться за Мюри-транслятор на поиски Рахни. Искать их долго не пришлось. Там был обнаружен биокорабль, где находилось яйцо с королевой этого вида. Я решил внести некоторые изменения в биологию Рахни. Это позволило не только сделать их покорными, но обеспечить более лучшее развитие для получения новых свойств и генетического материала. Следующим этапом стал Ферос. Туда отправился корабль с новейшей системой маскировки. Там меня интересовал только Тарианин. Отследить его не составило труда, а моим синтетикам он не нанесет вреда своими спорами. В ход пошли наниты, которые начали преобразовывать это гигантское разумное растение в послушное для меня существо. А теперь пора устроить хоррор, квест. По Фарсили. Было тихо, даже слишком тихо. Там, где обычно ходили люди и кипела работа, не было никого. На мгновение показалось, что за углом мелькнула фигура. Я побежала к нему, но в том месте был тупик, а тут никого нет. Что за чудеса? За спиной было странное ощущение, словно кто-то наблюдает. Я развернулась, весь фон резко поменялся, став кроваво-красных. Вокруг были тени, что убивали и умирали. Потрясла головой, закрыв глаза, все резко исчезло. Да что тут происходит? Побежала к колонии, но тамошняя картина очень сильно меня напугала. Повсюду были трупы со следами от выстрелов и ножей. А самое страшное, оружие убийства находилось в их руках. Впереди стоял человек, спиной ко мне. Эй, что произошло? Эй, он развернулся. Его лицо напоминало кошмар наяву, синяя кожа со светящимися глазами. Он побежал на меня. Я открыл огонь, но тот даже не почувствовал урон. А дальше лишь тьма. Конец ПОВ. После этого я при помощи своих технологий внедрил шпионов, которые будут доставать новую информацию и, возможно, сеять смуту в изрядах. Знания из ноосферы бесценны. Благодаря такому методу слежки я могу узнать то, что даже не знает серый посредник. Однако в ПСИ я постоянно перехожу на новые уровни, приобретая новые возможности и знания, которые уже давно позабыты. Пора начинать свою игру. Тем временем в галактическом сообществе Цитадели странные дела начинали твориться здесь. При загадочных обстоятельствах погибло несколько влиятельных личностей, включающих матриархов Азари, командиров гор, несколько ветеранов Туринской Черной Стражи. Не было ни следов, ни кадров произошедшего. Даже серый посредник не смог предоставить нужной информации. Особенно странно, что они все были убиты уникальным оружием, разработанным некоторыми расами. Таким пользуется только элита. Это наталкивало на некоторые мысли. Советники и дипломаты старались тщательно скрыть и замять эти дела, но некоторые дела всплыли по неизвестной причине. Далее произошел бунт в рядах турианских отрядов Кабала. Биотики показали, что они не твари дрожащие, перебив некоторых командиров и устроив настоящий бунт, который долго не смог затихнуть. Но это только начало, потому что дальше будет еще лучше. Отлично, некоторые диверсии сработали. Семена посеяны, и когда они взойдут, остановить их будет уже невозможно, кроме как полностью уничтожить. Учитывая, что вся текущая галактика – обитель лжи и пороховая бочка, готовая взорваться в любой момент. Главное, вовремя запалить фитиль. Мои знания пополняются, а галактика скоро начнет переживать перевороты. Люди уже вступили в этот союз, а мои кроты уже копаются во всем этом деле, дабы дать начало всходам. Думаю, стоит заглянуть к Харперу, предложив ему то, от чего он вряд ли откажется. Вот только один из кораблей коллекционеров вновь прилетел ко мне. Я уже готовился к атаке, но со мной связались. Примечание к части. Думаю, со временем устрою создание расы. Или не стоит. Глава 46. Моим собеседником стал никто иной, как сам предвестник. Он предложил мне сделку, от которой сложно отказаться. Мы должны были объединиться для того, чтобы отстоять свои права в этой группе перед органиками. Вот только я напомнил ему о циклах и указал о некоторых недочетах в его планах. Тот поначалу пытался отвертеться, что цикл не может быть нарушен. Вот только нарушается ли он? Просто меняются некоторые факторы. Мои данные со временем изменили взгляды этой машины и некоторые протоколы. Своеобразное обновление с моего позволения. Те потом исчезли на какое-то время, а спустя некоторое время вынес вердикт из моих фактов, они верны. Осталось завершить цикл. Разговор. Мы пересмотрели эти факты. Что решил ваш разум? Они верны, но так или иначе цикл должен быть закончен. Предлагаю новую тактику. Сначала нужно подготовить галактику. Да, но помимо этого твоей задачей стоит нахождение подходящих органиков для создания жнецов. Учтено. Так, значит, для начала нужно собрать образцы для создания жнецов и подготовить галактику к вторжению. Ну как подготовить? Посеять смуту. Благо сотрудничество со жнецами и коллекционерами открывает мне весьма ценного информатора. Свою станцию перестроил, вдохновившись чернокаменной крепостью и крепостью Фаланга. Акэ может не только успешно обороняться, но и передвигаться по космосу, а также производить все необходимое. Пока коллекционеры собирают нужных органиков в системах Терминуса, я организовал целый культ вокруг жнецов. Наша церковь рада каждому в наших рядах. Ее уже пополнили люди Азари, турианцы и саларианцы. Некоторые из последователей являются важными личностями в галактическом сообществе, что только быстрее позволяет вербовать новых. Помимо этого они помогают сеять смуту, добывать образцы интересных органиков. Все культисты имеют продвинутое снаряжение, оснащенные имплантами и некоторыми генными модификациями, сильные биотики. Наиболее выделяется лидер, а также совет патриархов и матриархов. Они наиболее сильные. Пора завербовать пару знакомых. На базе Цербера, Джек Харпер, также известный как Призрак, сейчас находился на своей станции, откуда он мог легко получать информацию о всех операциях. Но сейчас его мысли были поглощены информацией о некотором шевелении в системах Терминуса. Кто знает, что там? Цербер делал все для того, чтобы продвинуть человечество к вершине. Жаль, что не все люди это оценивают. Они всего лишь слепые глупцы. Кто здесь? Перед ним появилась фигура в броне, очень похожую на прототип Кистриль. Призрак выстрелил, но не смог пробить барьер, а связь, похоже, перерубили. Давай не будем торопиться. Кто ты? Как пробрался сюда? Не только твой Кайлен, гений скрытого убийства и незаметного вторжения. Но я здесь не для этого, а хочу кое-что предложить. ХМ, я впервые вижу вашу организацию. И что же вы хотите? Весьма ценный артефакт. Протеанский? Нет, он в разы лучше и древнее. В любой сделке есть подвох. Да, это так. Помощь в нашем деле. Что же это за дело? На базе Сарина. Турианских спектр был слегка сбит с толку после исчезновения властелина, но в один день он дал о себе снова знать. Были видны некоторые изменения в его дизайне. Он напоминал более привычный корабль, а не морское существо. Властелин, вы снова явились? Да, я искал одних союзников. Они готовы помочь. Кто же они? Рядом с ним появились несколько турианцев и Азари, члены культа. Они уже здесь. Пора вернуться к нашему делу. Куда держим курс? Иден Прайм. Глава 47. На Иден Прайме весьма быстро сломили сопротивление Альянса систем. Мы скачали из маяка все данные, а после позаботились о том, чтобы данные не достались другим. Далее мы улетели оттуда. Сарин. С нами хочет поговорить лидер. Подключайте. Это был лидер культа. В своей броне, с обилием имплантов и прочих примочек. Чем вы хотите поговорить? Как прошла операция? Маяк уничтожен. Все данные у нас. Наша следующая цель – Илос. Что конкретно нас интересует? Миритранслятор. Протеане попытались воссоздать ретранслятор в миниатюре. Это потайной ход на цитадель. В чем наша задача? Захватить этот комплекс и не допустить его захвата. Добрались быстро. Почти сразу там начали подключаться, собирая данные и организуя оборону. После Илоса я избрал целью расу левиафанов. Долго их искать не пришлось, их не обнаружить для меня было несложно. Для начала нужно было найти артефакт, чтобы использовать его, как передатчик. После я атаковал их на псионном уровне и появился перед ними. Они сопротивлялись, но в итоге стали частью еще большей силы. Забытое прошлое галактики, о котором уже практически никто не помнит, больше никогда не всплывет на поверхность. Часть моего времени также уделялась возможности стать сильнее. Я на полную раскрывал свой потенциал с полученными способностями. Периодически пропадал за гранью обыденного, получая еще больше возможностей, силы и способностей. Хотя я уже поглотил большое количество пси-энергии и энергии подпространства, пробившись к пустоте. Там мне досталось вожделенное знание о жизни, смерти, а также бесконечности, но останавливаться не намеревался, да и магия древних еще имела немалый потенциал. К тому же меня не покидало чувство опасности, оно исходило от чего-то знакомого, но я еще не до конца осознал от чего, а тем временем в реальном мире. Тут дела продолжались на полном ходу. Коллекционеры стали настоящим кошмаром для Терминуса. Они похищали многих, в особенности людей. Колонии в отчаянии запрашивали помощи от Альянса. Вот только совет, в особенности условия соглашения препятствовали этому. Тогда в игру вошел призрак. Он, как таинственный благодетель, начал помогать им, тем самым завербовав весомую часть. А та часть, что не пошла за ним, встала под началом одного влиятельного культиста Кейна. Он устроил там целый анклав, который отбился от Совета и Омеги, принявшие подобных отступников из других рас и начавшие целую кампанию против обоих фракций. Периодически они на пару с Цербером кошмарили Омегу, вырезая особо отожравшихся бандитов и пиратов. Далее на цитадели выбросили компромат на Азари, в особенности их связь с Омегой, что вызвало весьма большую волну негодования у многих. Сарин тоже наращивал гигантскую армию хасков-краганов, с добавлением ДНК-игов. Такие работяги будут весьма большим подспорьем. Потом кто-то невзначай шепнул краган матурианской бомбе. Реакция последовала мгновенно. Краганы начали готовиться к войне, а ослабление генофага позволило сделать это в разы быстрее. На кварианской флотилии творились не меньшие беспорядки. После смены адмиралов флот раскололся. Одна часть отправилась к территории гетов, начав войну, а другие решили поквитаться с советом и пиратами за все обиды. А благодаря вмешательству Кейна это весьма хорошо получалось. Даже у турианцев появилась оппозиция. В основном этим делом управляли бывшие сепаратисты. Спустя некоторое время галактика медленно, но верно начинала сгорать в пламени войны. Все фракции превратили планеты в места боя. Советники пытались поддерживать спокойствие, но только это не удалось сделать. Галактическое сообщество раскололось. Дело осталось за малым. А поглощая этот хаос, я становлюсь еще сильнее. Галактика в огне. Но в один день, в подпространстве я почувствовал чье-то присутствие. Передо мной появилось три фигуры. Первая – это безликий гуманоид в алых лохмотьях, чей пояс украшают черепа. Вторая – дракон, но судя по ауре, демон. Третья – его ни с кем не перепутаешь, бесформенное существо из плоти и глаз. Они все были ослаблены, а также чувствовалось скверно. Я схватился за оружие, но один из них вытянул руку, останавливая меня. «Мы пришли не сражаться, пожиратель, мы хотим поговорить». Казалось, что неведомая чума разъедает их, подобно порче. «Среди вас я знаю минимум одного. Что вам нужно?» Примечание к части. «Угадайте, кто эти трое?» Глава 48. Все они втроем смотрели на меня с интересом и ожиданием. Я решил выслушать их, убрав свое оружие. «Рад, что мы пришли к консенсусу. Среди вас стоит Йоксатот. Как ты выжил? Неужели ты думал, что даже лишенным сил меня так просто убить? Хотя эта тварь ослабила меня, но я остался непростым существом. Тварь, насчет него мы и хотели поговорить. Мардук, покажи ему». Дракон выдвинулся вперед. «Мое имя Мардук. Как ты понял, я драконий король демонов. Но сейчас ты ведь знаешь о параллелях миров? Да, у любого мира есть подобное. Она может иметь как значительные изменения, так и нет. Верно. Нам известно о твоем перерождении и пути, но мы здесь не для этого. Мы хотим предложить договор. Что же именно вы хотите? Наши миры медленно умирают после прихода двух существ. Одно из них ранее упомянул Йоксатот. Второй – владыка порчи и пустоты. Он также перерожден, как и ты. Его сила заразила наше измерение. Если против одного мы выставили его создателя, то со вторым сложнее. Дал голос третий. Вы хотите, чтобы я помог в этой охоте? Если ничего не сделать, то они начнут разрушать влиянием и другие параллели, поглощая их. Они не остановятся. Не отличаюсь от них. Почему же вы не боитесь, что я могу стать таким же? Пока ты ограничивается своей вселенной, тебе ничего не угрожает. Ты лишь песчинка в бесконечности, как и мы. Что я получу взамен? Все, что пожелаешь. Подумаю. Но прежде скажите, кто последний из вас? Меня есть одно имя. Ко мне приходит прошлое, настоящее, будущее, все, что забыто. Если решишься, используй эту печать. Мне отдали печать, похожую на ту, что была в Darksiders. Они ушли, а я на время задумался. Тем временем, вы уверены, что он справится? Неизвестно, но не стоит упускать подобную возможность. Некоторые черты остаются даже при перерождении. Но если все они объединятся, то быть беде. Владыка оторвет нам головы за провал. Пока будем просто ждать развития событий. Я же пересмотрел некоторые детали этого предмета. Это еще и носитель данных, связанных с целями и некоторыми другими вещами. Но пока вернусь к своему делу. Галактика расколота и взята в блокаде, пора нанести удар. Примечание к части. Http. Пиц. Пост. Холлов книг ХД 0%, 98%, 0%, 3%, 1%, 80%, 1%, 8 БХК от СД 0%, 98%, 0%, 3%, 1%, 80%, 0%, БД 0%, 2%, 0%, БД 0%, 9 Д 0%, 0%, 1%, 80%, 1%, 82%, Г. Http. Уплац. Постс. 2011, 9 Я 314 миллионов 894 тысячи 202. Обе цели. Глава 49. Галактика переживает тяжелые времена. От прошлого сообщества и строя ничего не осталось. Отдельные анклавы борются за свое место под солнцем. Даже лживым и миролюбивым Азари пришлось взяться за оружие, отстаивая свои интересы. Ведь больше никто не защищал, а наоборот старался припомнить все обиды. Люди Краганы и Турианцы, в истории которых война была нередким явлением, периодически объединялись в некоторых анклавах, давая прикурить особо буйным. В основных совмещали общие идеи, политика, ну и военное ремесло. Цербер и Черная Стража периодически грызлись между собой. Обе организации отстаивали позиции своих рас. На самом деле это было притворство. Их возглавляли Призрак и Сарин, которые и делали часть работы жнецов. Батарианцы и так утонули в собственной крови. Вначале пришлось перестроить общество, убрав мешавших и отстроить свое государство снова. Это было непросто, ведь им припомнили всех рабов, что они натаскали. Кварианцы, имея сильный флот, заняли тоже некоторые анклавы или продолжали воевать с гитами. Правда, тех ждала неприятная участь. Неожиданное нападение кварианцев, а также и использование некоторых новинок адмирала Зен вынудило их принять сторону жнецов. Благодаря этому удалось отбить атаки и вытеснить нападавших. Соларианцы пытались использовать эту ситуацию, чтобы продвинуться в некоторых областях науки. Однако вояки из них не особо. Однако некоторые бывшие оперативники нашли свое предназначение. Однако всегда нужно учесть тот факт, что война не только разрушает и стирает, но заставляет нас двигаться и развиваться. Это стало намеком предвестнику на ошибку, которую периодически повторял. В том же цикле Протеан была подобная ситуация, война всех рас за господство над галактикой. Протеане сопротивлялись и порой даже эффективно. Они практически поняли, как устроены ретрансляторы, хотя такое бывало и раньше. Это четкий намек, что насколько продвинутыми твои познания не были, нужно всегда двигаться дальше, чтобы избежать проблем. Предвестник усвоил этот урок и расчехлил все доступные познания, улучшив свои корабли и другие наработки. Хотя что бы он без меня делал за такие сроки, перестройка заняла немало времени. Я же продвинулся тоже в своем развитии, открыв новые возможности. Как же оказывается богата Вселенная ценными знаниями и открытиями. Нужно лишь просто двигаться дальше, пробивая себе дорогу. Собрав все доступные силы, мы решили завершить этот цикл. Пора заканчивать. Наши агенты внедрились на цитадель. Пока геты спровоцировали атаковать их, наши корабли прибыли к цитадели. В основном там оставались только Азари с малочисленными единомышленниками, но приход нашего флота стал для них неожиданностью, так как прибыли не из ретранслятора. Пока жнецы взламывали систему ретрансляторов, я не давал продыху защитникам, уничтожая флоты практически одной атакой. Системы были перекрыты. Некоторые солдаты оказались отрезаны от своих баз, став легкой мишенью для врагов. Батарианцы, как и в каноне, были практически полностью истреблены во время вторжения жнецов. Призрак и Сарин выполнили свое предназначение вместе с серым посредником. В них больше не было надобности. Однако их оцифровали, сделав частью жнецов. Вместе с ними почти всю галактику. В этом месте, где когда-то била ключом жизнь, не осталось ничего. Все наследие этой галактики было уничтожено в ходе войны. Жнецы пожинали всю галактику. Теперь здесь будет новое начало. Они сопротивлялись, причем отчаянно. Но что могли сделать отрезанные друг от друга сектора в этой ситуации? Ничего, им оставалось только погибнуть. Конечно, осталась инициатива Андромеда, которая была запущена одной фракцией, но погибнет не от моих рук. Закончив дела здесь, я двинулся дальше. Теперь история этой галактики изменилась навсегда. Новая летопись начнется, отличающаяся от прошлой, может, чем-то схожей. Все-таки некоторые вещи никогда не меняются. Примечание к части. Насчет работы темный механикус. Думаю, что Млечный Путь будет связан либо с массой Ефицты или Диацпаце. Глава 50. После осуществления моих планов, я отправился на поиски того мира. Однако мне стоило искать свое измерение, а после него отправиться к нужному. Благо тот предмет, что мне передали, дает возможность быстро переместиться. Артефакт создает разрыв, через который можно попасть в нужный мир. Решил использовать свою прошлую оболочку, перед этим усилив ее и доработав. Я ступил в портал, оказавшись в нужном месте. Это был обрыв, с которого можно увидеть город слез. Насколько помню из прочитанного, тот пришелец сравнял весь Хэллоунизм с землей. Но тут он цел, значит, пока нахожусь в своей мультивселенной. Мне стоит узнать, что за силу он получил, и по возможности найти способ обернуть ее против него. Конечно, мне и так интересно немало, но не для того ли нам дают такие возможности, чтобы познать еще больше? Можно было бы телепортироваться, но все же своим ходом здесь лучше. Да может, чего интересного встречу. Вскоре так и оказалось. На тропе были останки сосудов, что не справились со своей миссией, сгинув на этих тропах. Из некоторых появились, можно сказать, останки их сущности, до которой чума не смогла дотянуться. Может, пустота их спасла, а может, еще чего. Их белые глаза смотрели на меня. В них читался интерес, ведь видят они меня впервые. Я притронулся к одному из них, почувствовав целый букет эмоций. Боль, гнев, сомнение, радость, свобода, интерес. Их чувства вполне понятны, но в то же время я задумался над одним фактом. Как многое порой приходится отдать из прошлого, чтобы дать возможность будущему. Иногда даже целые миры и расы, конечно, все ради конечного блага. Настоящее, лишь момент, становящийся прошлым. Но именно стремление к будущему заставляет всех двигаться в нужном направлении. Их сущности были поглощены и преобразованы, идя за мной в качестве слуг и щита на непредвиденные случаи. После этого я пошел дальше на поиски нового. Появились первые враги в виде жуков, которых поглотила чума. Они уже не чувствуют ни усталости, ни боли. Поэтому не стоит удивляться, что даже полностью сгоревшие или лишенные конечностей, они продолжают идти слепо на свет. Это ловушка грез, ведь когда они приблизятся к свету, то никогда больше не вернутся и не пробудятся от сна без сновидений. Нельзя точно сказать, плохо это или нет. Реальность истинно жестоки, часто любит давать нам весьма сильные удары, после которых человек может не встать. Все мечтают о мире, но видят разные взгляды в пути его достижения. Порой иллюзия остается лучше реальности. Дальнейший путь выделился парой особей мшистиков. Эти инсектоиды собирают вокруг своего панциря различный мусор, типа травы, листьев и веточек. В основном такая необходимость идет для маскировки и дополнительной защиты. Хоть у них слабая защита, но укусить могут и достаточно больно. Только я не почувствовал. В основном попадались мелкие и средние особи, но потом идут более крупные. Особенно выделился вожак, что скрывался под видом холмиком. Однако по какой-то причине он не нападал. Оказалось, все очень просто, в него попал заостренный камень, из-за чего ему сложно передвигаться. Ну, я вынул его и залечил рану. Тот посмотрел на место раны, потом на меня, а после просто ушел. На здоровье, успел я ему сказать. Изучение этого места и сущностей продолжилось, пока я не увидел другой пригорок, хотя, скорее, пещерку. Однако в этой темноте открылось несколько глаз. Я подготовился к атаке. Гости, давно их здесь не было. Кто ты? Или что ты? Если у меня и было имя, оно давно забыто. Здесь я известен, как охотник. Ты ведь здешний обитатель, можешь что-нибудь мне рассказать? Может и да, а может и нет. Что конкретно тебя интересует? Здесь был кто-то еще. До меня, многие прошли, немногие выжили. Воин в порванной накидке и черными глазами? Нет, если и были подобные, то их судьбу ты уже видел. Пожалуй, мне пора. Постой, у меня есть предложение. Глава 51. Он предложил мне заполнить одну интересную книгу о здешних обитателях, а учитывая их видовое разнообразие, страниц достаточно много. Правда, сложена была, как учебник из фильма «Ученик-чародея». Маленькая книжка раскладывается и оказывается здоровым фолиантом, которым можно убить. Далее мне встречались еще мшистики, в основном более крупные особи, но они уступали мне дорогу. Похоже, старший из них решил пропустить нас вперед. Помимо них встретил парочку звонокрылов, что попытались атаковать меня, но в итоге погибли сами от моих атак. Надо бы остановиться и послать теней в качестве разведчиков. Они весьма интересные. Помимо возможности атаковать, могу достаточно быстро передвигаться и скрываться в чужой тени. Изначально охраняли некоторые алтари, нападали в случае, если их пытались осквернить. По моему приказу передо мной появились четыре темные фигуры, состоящие из эктоплазмы и с ярко горящими красными глазами. Они бросились разведывать территорию. Меня берут сомнения относительно моих работодателей. Проведение ничего не дает. Оно не позволяет по какой-то причине увидеть возможный исход выполнения их приказа. Да если учесть, сколько существует миров и параллелей, они могли нанять и других. Ничто исключать не стоит. Пока я раздумывал, ко мне прибыла одна из теней. Она обнаружила одного незараженного жука. Судя по тому, что он передал, стало уже ясно, кто это. Может, чего интересного расскажет, если пересечемся. Когда остальные вернулись и отчитались мне, я пошел дальше по этой тропе, пока не вышел к открытой площади, где была парочка заросших монументов и сосуд, проткнутый своим же оружием. Раздался громкий звук, входы были перекрыты шипами, а прямо передо мной явился здешний обитатель, знаменитая Хорнет, дочь Хиры Зверя и Бледного Короля. Она смотрела на меня с нескрываемым интересом. «Ты ведь Хорнет, не так ли, Хаэм? Ты знаешь, кто я, а я не знаю тебя. Здесь прошло немало различных существ, искатели приключений, путешественники, охотники. А кто ты?» Слегка по личному делу. На мой ответ, она резко схватилась за оружие, направив лезвие в мою сторону. «Не вынуждай меня делать то, что мне пришлось делать с другими. Что тебе даст мое устранение и смерть других? Не даю им совершить ошибку. Ведь смерть лучше, чем стать безвольным рабом. Многие поспорили с тобой, но в словах есть смысл. Хотя лично по мне, все мы рабы, независимо от положения происхождения и становления. Чьи же мы рабы? Самих себя, наших взглядов, тех, кто могут нас окружать, обстоятельств. Примеров много, но мы заговорились. Мне нужно идти. Насчет рабов, я бы согласилась отчасти, но никто не собирается уходить, а тем более отпускать тебя. Ты уверена в своем решении? Никогда не поздно одуматься. Она, похоже, пропустила мои слова и метнула копье, похожее на иглу, в основном за счет своего строения и наличия ушка на конце. Хаэм, ладно. Ее оружие столкнулось с невидимой преградой, которая только слегка мелькнула при столкновении. Однако она не собиралась отступать. Тогда я применил способность бесплотность. Благодаря ему все атаки и предметы проходят через меня. Примерно как у Обито из аниме Наруто. Заметив, что ее физические атаки не наносят мне урона, она применила магию. Однако результат от этого не поменялся, так как я могу поглощать магию и перекрывать ее на определенном участке. Но это еще от возможностей пожирателя. Заметив, что и эти атаки перестали действовать, она попыталась использовать более сложные комбинации. Но так как я уже задерживался, нужно идти дальше. Ведь все необходимое о ней уже записано. Тебе не надоело? Да, почему тебя ничего не берет? Просто помирать не хочется. Давайте забудем о нашем противостоянии и каждый пойдет своей дорогой. Мы еще встретимся. Буркнула она, уходя с дороги. Примечание к части. С наступающим вас, дорогие читатели. Глава 52. После встречи с Хорнет я шел по этой тропе, на пути мне встречались самые разные существа. Многие из них пытались убить меня всеми возможными способами, но наиболее выделялся один весьма интересный жук. Он был чем-то схож с ложным рыцарем, но это был не разумный, а монстр, что следовал своим инстинктам. А если еще учесть порчу на нем, то вполне может возникнуть вопрос, для чего его тут держали. Сам он мне встретился, когда я зачищал небольшую площадь он на тропе. Он резко выпрыгнул прямо у меня на пути. Я достал оружие, ожидая атаки. Долго ждать не пришлось. Тот прыгнул на меня, желая только одно – убить. В слепой ярости он побежал на меня, но мне удалось его ранить. Но тварь не собиралась умирать. Тогда я начал применять магию, постепенно его ослабляя. Но монстр оказался более-менее устойчив к ней. В конечном счете мне удалось отрубить его руку, а потом и голову. Когда бой закончился, я осмотрел его. Казалось, что несколько представителей скрестили в уродливое подобие. После этого посмотрел в журнале возможную информацию о нем. Однако там ничего ценного не нашлось. Даже информация была расплывчатой, хотя ее почти не было. Я решила двигаться дальше. Через некоторое время я добрался до здешней деревушки. Меня встретил старейшина, что молча наблюдал за руинами Халауниста, но почувствовав мое присутствие, он обернулся в мою сторону. Еще один странник. Давно их здесь не было. Рад видеть, что в этом забытом месте еще есть разумные обитатели. Вы ведь старейшина, здешний житель, верно? Я видел многое в этом краю. Видел, как зарождался Халаунист, видел, как он пал, хотя прошло уже много лет. А что тебя привело, путник? По своей воле ты сюда попала или случайно? Можно сказать и то, и другое. Я не могу слишком много рассказывать. Воля твоя, но я вижу, что ты хочешь задать мне вопросы. Задавай, я постараюсь ответить. В целом то, что он рассказал, мне известно, но это помогает мне удостовериться и при необходимости получить нужную информацию. Да и навык общения нужно уметь поддерживать. В основном он рассказал о Халаунисте, Бледном Короле, Белой Леди, Пять Рыцарях и о Чуме. Что ты можешь мне рассказать о Харнет? Вижу, тебе доводилось с ней встретиться. Она живет в логове ткачей, но периодически покидает его. Хотя она была тут несколько минут назад, потом покинула это место. Еще, ты ведь много знаешь о здешних обитателях, практически обо всех. Достал книгу, ища нужную страницу. Что ты можешь сказать о нем? Вид у него был заинтересован, даже слегка ошарашен. Он внимательно вглядывался в изображение, словно не верил в его существование. Мне казалось, что это лишь слухи. Неужели это правда? Что-то не так. Здесь долгое время ходили слухи, что Бледный Король в попытке создать уникальный, более твердый сосуд, начал использовать один не очень приятный метод. Очередной эксперимент, с целью задержать чуму. Некоторые обитатели по-разному реагируют на нее, например, богомолы. Они не только сохраняют рассудок, но еще и в состоянии использовать ее, как источник силы. В основе любого существа лежит эссенция. Он умел их извлекать. Объединение помогло создать сосуд, но, видимо, недостаточно прочный и устойчивый. Откуда тебе вообще такое известно? Да и Бледный Владыка вряд ли оставил такие слухи без внимания. Так и есть, но мой отец помогал в этом деле. Даже знал о некоторых неудачных попытках. Ты сейчас встретил одну из них. Мне пришлось покинуть тогда дворец, но в записях моего отца, что остались после его смерти, все это упоминалось. Наверняка есть место, где все это осуществлялось. Такое место не могло быть у всех на виду. Так и есть. Тайная комната. Но теперь тех, кто помнил, как в нее попасть, нету. Вся же зря я это рассказал. Советую подумать, прежде чем лезть туда. Нет, это поможет мне в продвижении и выживании. Извините, что пришлось растормошить ваши неприятные воспоминания. Пожелаю удачи, будь осторожен. После разговора я отправился на поиски торговца картами. Долго его искать не пришлось. Это была Изильда. Она также была путешественницей и воином, но после помолвки с Корнифером стала домохозяйкой. Ее магазин встретил меня картами, компаса и другими интересными предметами. Добро пожаловать в мой скромный магазин. Я Изильда, здешний торговец. Желаете приобрести что-нибудь? Приветствую вас, мне не помешает карта и компас. Она достала несколько, в разных световых вариациях. Я выбрал бледного цвета, в основном из-за точности изображения. Мы с ней поболтали немного. Она попросила найти его мужа и узнать, как у него дела. После покупки я отправился дальше. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.